И вправду были одни только сплошные неприятности. Да только какие карты сдали, теми и приходилось играть. Если уж на то пошло, предыдущий расклад куда паршивей был, с ним бы сгинул, а с этим еще побарахтаюсь.